нечто вроде воспоминаний о жизни с ним, а вернее, характеристику его, этого великого человека, впадавшего в прострацию от каждой своей неудачи, а их было много, пока что-нибудь новое не рассеивало его, и который решил позабавиться с ней, а потом ее бросил. Написан очерк был зло и болтливо, и Уэлсон доставил очень неприятные недели, хотя бы потому, что ее характеристика развязала языки не только его врагам, но и друзьям. Сомерсет Моэм, один из самых старых друзей, знавший его с молодости, открыто стал говорить, что, как это ни странно, у нашего Бон-Вивана, оказывается, бывают припадки бешенства. Примечание. Приблизительно в это же время Моэм однажды спросил Муру, когда был с ней вдвоем, как она может любить этого совершенно изношенного, толстопузого писателя. И Мура ответила ему: «Он пахнет медом». Тед Морган. Моэм. Биография. Страница 382. Адет писала об Уэлсе как о парвеню, как о человеке, воображающем себя богом Саваофом, которому все позволено. Но на самом деле он только забавляется людьми, играет с ними, чтобы рассеять свою скуку. Написав 30 книг о 30 возможностях искупить грехи мира, он сначала придумывал себе идолов, потом их разрушал и, как дитя, бил посуду вокруг себя. Она считала, что он опаснее для друзей, чем для врагов, что он груб, вульгарен и мелок, но воображает себя титаном. Его автобиография написана для самооправдания, и он выставляет себя в ней мыслителем. Уэллс не мог удержаться, чтобы не отомстить, и через 4 года ответил Адет романом по поводу Долорес, где язвительно, талантливо и очень жестоко расправился со своей прежней любовницей. «Когда-то, возможно, было товарищеское отношение двух любовников», — писал он раздраженной современной женщиной. «Можно было смеяться вместе, свободно высказывать все, что на уме, получать и давать дружескую помощь. Теперь этого нет. С женщиной живешь как с врагом, как с доносчиком. Он изображает себя открытым и счастливым человеком. Жизнь, по его мнению, априори обязана быть счастливой. Счастье — норма. В любви все должно быть весело, забавно, немножко смешно. Но люди, женщины, все портят, ломают, всему мешают за последние 100 лет. Уэллс не выносит новых женщин. Бывший социалист и фабианец, он оплакивает прежнюю красоту жизни, особняки, лакеи, сады, проклинает эмансипацию нового поколения. Мужчина и женщина перестали понимать друг друга в новом мире, в котором мы живем. Любовники обречены на мучительный и хитроумный конфликт двух индивидуумов. Герой романа, в конце концов, убивает свою несносную подругу и говорит себе: «Я чувствую сегодня, что я воскресаю в состоянии полного удовлетворения и самим собой, и всей Вселенной». В самом конце книги о Долорес появляется несущая автору героя покой и свободу женщина, в которой нетрудно узнать Муру. Несмотря на то, что он говорил, когда в 1934 году писал автобиографию, что никогда ничего интимного в себе не напишет, он еще 10 лет тому назад в своем не столько слабом, сколько бледном романе «Тайные углы сердца» сказал о себе очень много. Тайные углы или места, или закоулки сердца — это тоже история двух любовников. Она молодая, он пожилой, он англичанин, она американка. Он ведет читателя в закоулки сердца, открывает ему их тайны. Женщина в юности была для него богиня, красивая и властная, но одновременно и союзница, и помощница, и опора.